Глава 12. Далила Петровна и Герострат Андреевич. После появления Иссиорха Улита мгновенно переиграла все планы. Прежде предполагалось, что Мошкин отправится с Натой, чемоданов с Улитой, а Мефодий и Дав вместе. Теперь же Иссиорха зацапала себе Улита, чемоданов же третий лишний по жизни, и здесь оказался третьим лишним. В результате он увязался с Евгешей и Вихровой. Мефодий и Дав умчались раньше вслед за слинявшим депресняком. Адский котик высмотрел из окна мелкую трехглавую моську и отправился с ней разбираться. Бедняга не знал, что одна пасть моськи выдыхает метан, другая — пропан, центральная же выстреливает кинжальной струей огня метров так в 10. Пока депресняк по ходу дела знакомился с этими ее особенностями и, пикируя сверху, пытался вцепиться когтями в жирный загривок, Мефодию и Дафне ничего не оставалось, кроме как носиться за ним с банальными криками «Фоу! Брысь! Кыш!». Крики эти относились в равной мере как к депресняку, так и к развоевавшейся моське. Наконец, разбушевавшийся кот был обуздан, а поджигающая все на своем пути моська загнана остывать в пруд. Даф спрятала флейту и прочитала коту длинную нотацию, которую тот выслушал мурлыча у нее на плече. «Не скрипи, не заржавел», — сказал ему Мефодий. «Не груби, ему же обидно», — возмутилась Дав. «Ага, чтобы его обидеть, нужно напоить его вместо молока нитроглицерином, а затем как следует стряхнуть за хвост», — заявил Буслаев. Возвращаться в гостиницу не имело смысла, и они отправились по проспекту с перспективным названием «Тупиковый», который начинался одним болотом и заканчивался другим. Посредине же располагалась площадь демонократии с виселицами и избой пытальней. По дороге Дав присматривалась к прохожим, то и дело толкая Мефодия локтем. «Чего ты молчишь? Спрашивай давай про Лигула», — подзуживала она. «А ты?» «Мне врать нельзя, у меня перья», — возмутилась Дав. «А мне можно?» «У тебя перьев нет. И потом я, как твой хранитель, тебе разрешаю», — заявила Дав, испытывая сомнение, имеет ли она такое право. Мефодий собрался с мыслями и, подойдя к старушонке, торгующей гипофизами в медовой заливке, спросил. «Простите, бабуля, вы местная?» Старушонка, ловящая последние лучи вечернего солнца, открыла глаза и заморгала, как сова. Кажется, она была ужасно удивлена, что к ней кто-то подошел. «Вы местная, бабуля?» — повторил Мефодий громче. Старушонка приветливо заулыбалась пустыми деснами. «Ась, не слышу, милок!» Прикинув, что разговор с глухой бабкой может затянуться до бесконечности, Мефодий решил пропустить вводную часть и перейти сразу к делу. «Я ищу своего друга, горбуна Лигула!» — прокричал он. «Дригала? Какой Дригала?» «Лигула!» «Ась, ближе подойди, милый, не слышу я!» Снова пропищала старушонка и, горя желанием помочь, вцепилась Мефодию в руку около пульса. «Лигула! Он хотел сообщить мне свой секрет, не знаете, случайно какой?» — прокричал Мефодий прямо ей в ухо. На этот раз старушонка явно услышала, заулыбалась и, не отпуская руки Мефодия, принялась совать ему под нос стаканчик с гипофизами. «Все знаю, милый, все скажу. Дай только до шейки дотронуться», — забормотала она, закатывая глаза. Дав поспешно схватила Мефа за локоть и оттащила в сторону. «Нет, ты видела эту глухую тетерю? Ась, тупая как пробка. Я ей пролигула, она на руке виснет». С негодованием обратился он к Дафне. «Тупая не тупая, а пока ты орал, она обшарила все твои карманы. Кроме того, она высосала у тебя дней 10 жизни, не меньше. Хорошо, что я вовремя отсекла ее», — хладнокровно заметила Дафна. «Что за чушь? Откуда ты знаешь?» «Видишь ли, когда орешь в уши полуночным ведьмам, неплохо иметь в поле зрения их руки. Цеплялась она тебе за запястье? Пальцы к пульсу тянула? Теперь смотри». Дафна бесцеремонно закатала Мефодий свитер, и он увидел синие следы пальцев, глубоко отпечатавшиеся на коже. «Чувствуешь что-нибудь?» «Не-а». «Само собой. Чистая работа. Ну-ка, подвигай». Мефодий послушно пошевелил пальцами. Они онемели и были как чужие. «Ладно, не забивай голову. До похорон заживет», — до свадьбы расчихается. 10 дней, не 10 лет. Другой раз будешь умнее», — утешила его Дав. «Почему ты мне раньше не сказала, что этой бабке ничего нельзя спрашивать?» Возмутился Мефодий, издали грозя старухе кулаком. Та поспешно, как паук, забивалась в дыру между домами. «Прости, я сама не сразу сообразила. И потом, спрашивать-то можно было сколько угодно. Нельзя было только, чтобы она тебя хватала», — пояснила Дав. У Мефодия, потерявшего много энергии, кружилась голова. Заметив это, Дав решила рискнуть цветом своих перьев, а заодно устроить Буслаеву мастер-класс. «Так и быть. Учись», — сказала она, решительно направляясь на перерез мрачному, маньячного вида детине в кожаном фартуке, который волок куда-то за ногу белую блеющую овечку. Мефодий смутно забеспокоился и на всякий случай нашарил рукоять меча. Детина, дорогу которому преградила хорошенькая девушка с котом на плече, нахмурился. «Топай, малявка, чего встала?» — грубо сказал он. «Добрый день. Можно задать вам несколько вопросов? Прежде всего, как вас зовут?» Обворожительно улыбаясь, спросила Дав. В руках у нее сами собой возникли маленький блокнот и тонкое перо. Опешив, детина дернул овечку за ногу. Овечка жалобно заблеяла. «Фредди я! А что такое?» — спросил он. «Здравствуйте, Фредди. Мы проводим социологический опрос. Не затруднит ли вас ответить, как часто вы болеете птичьим гриппом?» Фредди осклабился. Зубы у него были с прозеленью треугольной формы. «Че, псих, что ли, птиц жрать? Мы по другой части», — сказал он нежно, глядя на овечку. Дав сделала в блокнотике пометку. «И второй вопрос анкеты, касающийся вашей личной осведомленности. Какие секреты горбуна Лигула известны конкретно вам?» — продолжала она. Фредди тягостно задумался и поскреб щетину. Щетина издала звук новой наждачной бумаги. Почуяв, видно, что хватка ослабла, белая овечка вырвалась и шустро дунула по проспекту. Фредди с воплями погнался за ней. Опасаясь, что он ее нагонит, Дав легонько дунула в свою флейту. Споткнувшись на ровном месте, маньячный детина растянулся во весь рост и дальше гнался за овечкой, уже прихрамывая. «Наивно было ожидать, что тайну Лигула нам сообщит первый же встречный. Но подход-то хоть ясен?» — спросила Дав, вручая Мефу блокнот. Буслаев машинально заглянул в него. Там ничего не было, даже пометок. «Ты врешь очень профессионально. Ты точно уверена, что никогда раньше этим не занималась?» — поинтересовался он. Светлые хвосты Дав негодующе заметались. «Как ты можешь так говорить? Только пару раз подделывала справки из Эдемской стражеклиники, иного выхода не было. Освобождение от физкультуры там давали только на 14 лет. Нет, ну не зверя, а. Я им что, златокрылый качок, что ли?» Заметив, что Мефодий и Дав двинулись по тупиковому проспекту, Ната, Чемоданов и Мушкин забрали круто вправо и оказались на Колумбарной улице. Чистенькая, мощенная камнем улица вела в торговый центр города. Почти в каждом доме первые этажи занимали лавки восточных ароматов, конторы букмекеров, оружейные лавки и банки. Дома прилегали друг к другу очень тесно, без разрывов, образуя нечто вроде естественных крепостных стен. На ночь улица запиралась с двух концов железными воротами, центр же охранялся усиленными нарядами боевых магов. Пока же все двери были гостеприимно распахнуты, стены домов пестрели рекламными вывесками. «Красота и привлекательность всего за 5% жизни ежегодно! Штопка ковров самолетов с гарантией! Заштопанное место сохранится даже тогда, когда не будет самого ковра! Драконьи яйца всего за 29,999 мозолей! Стоматологическая клиника – зубы от зуба дерихи. Усмирим ведьму. Загоним в бутылку джина. Скажем мертвякам «Go home!» Надоела жена? Загляни к Василисе Премудрой. Вдвоем что-нибудь придумаем. Фирма «Живая вода». Превратим вечную старость в вечную молодость. Не хочешь отдавать долги? Фирма «Мертвая вода» подскажет выход. Высший, средний и низший пилотаж. Обивка летательных диванов. Починка магических инструментов. «О, «Салон красоты!» — воодушевился Петруччи, останавливаясь у большого плаката, оформленного в стиле тех плакатов и реклам, которые так любят продавцы лечебного питания и пилюль с L-карнитином. Плакат венчала крупная надпись «Салон красоты. Приведешь лягушку, уведешь принцессу». Ниже надписи плакат был разбит на две большие колонки «до» и «после». Для примера в колонке «до» был нарисован коротконогий худосочный король с кислым лицом язвенника, который справа в колонке «после» становился длинноногим, пышущим здоровьем гигантом. «Тема лягушки раскрыта не полностью, но все равно прикольно», — заметил Чемоданов. «Может, зайдем, разузнаем?» «Оно тебе сильно надо? Хочешь нос переделать?» — лениво поинтересовался у Чемоданова Ната. Уж что-что, а комплексы, связанные с внешним видом, у нее точно отсутствовали. Да и какие тут комплексы, когда достаточно просто повести бровью, и любой упадет к твоим ногам? «Нет, я и так красивый. Он Зудуке нужен», — запротестовал Чемоданов. Зудука возмущенно запрыгал у него на плече и, колотя мягкими ладонями по голове, стал показывать на пришпиленную к дверям бумажку. «О, тут про оказание услуг. Ну-ка, ну-ка», — сказал Чемоданов, наискось пробегая ее взглядом. «Все-таки я обожаю мою мамочку. Она научила меня читать договоры с конца, обращая внимание на мелкие буквы. Все же прочее за отсутствием времени можно и пропустить», — внезапно воскликнул он. «И чего там?» «Тут написано, что в этом салоне улучшает одну часть тела, ухудшая при этом другую, ибо ничто не берется из ничего, и ничто не исчезает бесследно. Ишь ты, философскую базу подвели», — озвучил Петруччи. «Как это? Улучшает, ухудшая?» — тормознул Мошкин. «Что тут непонятного? Придешь с кривыми ногами, уйдешь с кривыми зубами. Твои же зубы отдадут кому-нибудь третьему, забрав у него взамен волосы или подтянутый живот?» — расшифровала Ната. После этого открытия желающих взглянуть в салон красоты не стало. Снова потянулись дома. Прохожие здесь попадались редко. Те же, кто встречался, выглядели так нелюдимо, что задать им вопрос о горбуне Лигуле можно было решиться только посмертно. «Хм», — вдруг сказала Ната. «Занятно. Видели?» Чемоданов и Мошкин приблизились. Вихрова стояла у лестницы в полуподвал, над которым белела единственная – скромная до ненавязчивости надпись. «Маленький магвазинчик». «Ну, магвазинчик и магвазинчик. Тебе-то что?» Не включился Мошкин. «Как что? Столько навязчивой рекламы, громких обещаний, и вдруг здесь, на этой пафосной улице, где каждый сантиметр пахнет не деньгами, деньжищами. Маленький магвазинчик. Разве это не трогательно?» спросила Ната. «А что там продают?» «Понятия не имею. Заглянем? В конце концов, должны же мы когда-нибудь начать вынюхивать секреты Лигула. Скорее всего, владельцы этого магвазинчика — прекраснейшие люди», — заметила Ната. Она толкнула дверь, звякнувшую колокольчиком в стиле модного мага Фена и Мншуя, и вошла. Чемоданов и Мошкин, толкаясь локтями в узком проходе, протиснулись следом. Дверь закрылась, без церемоний хлопнув Петруччи по сутулым лопаткам. Они оказались в темноте, в огромной гулкой полуподвальной комнате. Над головой угадывался сводчатый потолок. Евгиша поднял руку и, пытаясь коснуться потолка, задел что-то рукой. Что-то закачалось, тонко и жалобно зазвенело. Ноздри защекотал сладострастный запах индийских благовоний. «Ау!» — нервно сказала Ната. «Хозяева! Есть тут кто?» Тишина. «Мне тут не нравится, нет? А вам тут не нравится, нет?» — спросил Мошкин. Ему никто не ответил. «Открой дверь, темно же! Зачем ты ее вообще закрыл?» — велела Ната Чемоданову. Она надеялась, что свет, проникающий снаружи, поможет разглядеть хоть что-то. Петруччи послушно попытался нашарить дверь. Он был уверен, что она окажется сразу за ним, но так и не нашарил. Предположив, что незаметно удалился от нее, он вытянул руку и сделал несколько шагов. Однако двери нигде не было. Пальцы его натолкнулись лишь на что-то железное и безумно холодное. Он отдернул их, однако ощущение холода в пальцах осталось. Чемоданов не выдержал. «Подчеркиваю, вы меня достали! Включите свет! Дышать темно и воздуха не видно!» — сказал он сердито. Точно услышав его, где-то в глубине магазина замерцал огонек. Вначале это была крошечная дрожащая точка, будто кто-то шел к ним со свечой. Но нет, это была не свеча. Точка разрасталась, у нее появился расплывчатый красный обод, в воздухе повис неясный дрожащий звук, похожий на далекое пение сотен голосов. Достигнув размера большого меча, искра лопнула и распалась на сотни блуждающих огоньков. Сталкиваясь, огни скользили по подвалу, касались светильников, пока те, наконец, разом не вспыхнули. Они стояли в узком подвале, уходившем вдаль и казавшемся бесконечным. Вдоль стен тянулись деревянные стеллажи, на которых без системы помещались бронзовые сосуды, скатанные в трубки ковры, ржавые рыцарские шлемы, узконосые туфли, непарные сапоги громадных размеров, удавки, чучело грызунов, амбарные замки без ключей и ключи без замков, заварные глиняные чайники из тех, которые, подкармливая чайного духа, полагается поливать спитым чаем, наконечники стрел, черепа в золотой и серебряной окантовке, банки неизвестно с чем и крышки непонятно от чего. Зудука вырвался у Чемоданова и метнулся к полкам. Юному вредителю было где развернуться и что сцапать своей загребущей ручонкой. Петручи попытался перехватить его, да где там. Зудука уже затерялся между полок. Выкурить его можно было, только устроив пожар. Оставалось надеяться, что среди хлама на стеллажах нет ручных гранат. «Смахивает на антикварный магазин?» — сказала Ната, точно игральные карты, тасуя случайно взятые фотографии. Желтоватые плотные бумаги, наклеенные на тисненный картон, смотрели лица. На лицах не по-сегодняшнему спокойных, несуетливо отражалось, что фотография — дело торжественное, неспешное, праздничное. Белые платья, дамы с зонтами, мужчины с тросточками. Внизу написано «Фотограф Макс Эйфель». «Каменный проспект. В собственном доме». «Все-таки не пойму, где хозяева. Стоит все открытое, бери, не хочу», — с беспокойством сказал Чемоданов. Взяв с полки ржавую саблю, он шарил под стеллажом, стараясь выцарапать Зудуку. Тот хихикал, изредка высовываясь и запуская в Петручи какой-нибудь бронзовой ложкой. Ната дернула Чемоданова за локоть. Тот обернулся, по привычке сердито буркнув: «Чего тебе?» «Ты ничего тебекай. Раз чего тебекался тут? Я не Мошкин!» — осадила его Ната. «Смотри туда! Слышишь?» Крайний стеллаж скрипнул. Из примыкавшего к подвалу коридорчика вышли двое — мужчина и женщина. Средних лет, невысокие, упитанные, улыбчивые, глубинно чем-то похожие. Так бывают похожи брат с сестрой или за многие годы совместной жизни, сбившие все острые углы и обтеревшиеся друг от друга, как морская галька супруги. «Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, Петр и Евгений! Очень-очень польщены!» — звучным красивым голосом сказала дама. «Да, но откуда наши имена?» — от удивления пропуская слова начала Ната. «Возможно, когда вы спускались, вы заметили внизу окошко? Там наш кабинет. Не правда ли, мой пингвинчик? Там наше гнездышко». «Да, моя канареечка», — глухим басом отвечал мужчина. «Телепаты. Влипли», — с беспокойством подумала Ната. Хозяйка укоризненно посмотрела на нее. «Не подумай чего плохого, птичка. Ваши секреты нас совершенно не интересуют. Мы знаем столько чужих секретов, что сразу все забываем. Не правда ли, ежик?» «Без сомнения, лисонька. Моя память не вмещает таких сложных фамилий, как Чемоданов, Мошкин и Вихрова. Я забыл их немедленно, как услышал», — предупредительно откликнулся ее спутник. «Давайте знакомиться. Меня зовут Далила Петровна», — продолжала женщина. «А это мой муж Герострат Андреевич. Не правда ли, пупсик, тебя так зовут?» Он у меня, знаете ли, грек. В свободное время ходит с зажигалочкой и ищет, чего бы такое поджечь. Храм Артемиды или что другое. За неимением великого поджигают занавесочки и всякие ненужные бумажки. Ёжик. Лисонька. Басом отвечал Герострат Андреевич. Не обращайте внимания, крысяточки. Это мы с Лисонькой так шутим, да, Лисонька? Конечно, ёжик. Заверила Далила Петровна, и восторженной наседкой заметалась вокруг гостей, улыбаясь, мельтеша и быстро касаясь их, точно сроду не видела ничего более прекрасного. «Ах, какие головки! Какие чудные умные головки! Сколько всего в этих головках!» — кудахтала она. «Лисонька, прекрати, ты увлеклась! Еще рано!» — укоризненно произнес Герострат Андреевич. Далила Петровна покраснела. «Да, попугайчик, прости, я забыла!» — спохватилась она. «А теперь, дорогие мои, ходите по магазинчику, сколько вздумается, и выбирайте, выбирайте, выбирайте. Мы будем просто счастливы. Мы уже счастливы. Не так ли, суслик?» «Да, Лисонька». Герострат Андреевич и Далила Петровна обменялись взглядами, такими сладкими, просто приторными, что едва не приклеились друг к другу. «Мы не можем ничего купить, у нас нет денег. Мы просто... зашли посмотреть». Переглянувшись с Натой, виновато сказал Мошкин. Герострат Андреевич и Далила Петровна искренне удивились. «Какие деньги, Лисонька? Ты говорила им что-то про деньги?» «Нет, зайчик, как я могла?» «А я разве говорил, Лисонька?» «И ты не говорил, дельфинчик, они просто не в курсе». Герострат Андреевич доброжелательно похлопал Петручи по плечу и подтолкнул его к стеллажу. «Никаких денег, ребята. Забирайте все, если унесете. Взамен хоть плюньте на пол, и то считается», — сказал он, сияя. «Что, правда, что ли? Как-то странно», — усомнился Чемоданов. Герострат Андреевич грозно надвинулся на него. «О, Тартар! Неужели я похож на лжеца? Моя бедная прабабушка перевернется в гробу и придет разбираться. Ты же не хочешь, чтобы она пришла, нет?» «Нет, не хочу», — пятясь подтвердил Петруча. Герострат Андреевич моментально успокоился и снова похлопал его по плечу. «Это правильно, что не хочешь. Я вот тоже не хочу», — сказал он шепотом. «Вы ведь недавно на Лысой горе, не так ли?» «Да. С утра», — признал Чемоданов, решив, что телепаты и так это знают. Герострат Андреевич оставил его и повернулся к Мошкину. Он никого не обделял вниманием. «И как вам здесь?» — спросил он, лучезарно улыбаясь. «Очень хорошо», — вежливо заикнулся Евгеша. Хозяин довольно закивал. «Уютнее, чем в вашей Москве, не так ли? Огромный город, бестолковый, шумный. Имел счастье как-то побывать там». «Правда? А где вы останавливались?» — вежливо спросил Евгеша. Герострат Андреевич замялся, вспоминая. За него поспешила ответить любящая жена. «Где останавливался? Ты же говорил, что нигде не останавливался. Вас отвезли прямо на лобное место. Не правда ли, котик?» «Да, Лисонька, именно на лобное место. А вид, вид оттуда какой!» В полном восторге воскликнул Герострат Андреевич, за рукав буксируя Мошкина к стеллажам. «Да берите вы, берите, не стесняйтесь. Для москвичей все бесплатно». Заметив, что Евгеша мнется, хозяин принялся насильно навьючивать его, чем попало, хватая предметы с полок. Его восторг быстро переходил в эйфорию. У Евгеши уже не хватало рук, чтобы все удерживать, и он ошалело прижимал к себе все эти сосуды, чайнички, кинжалы, фотографии. «Только не подходите к тому дальнему стеллажу. Там есть одна кость, ее нельзя брать. Падаешь и сразу умираешь. Даже не успеваешь выйти наружу. Не правда ли, бурундучок?» — проворковала Далила Петровна. Она навьючивала Нату антиквариатом столь же старательно, сколь ее супруг навьючивал Евгешу. «Да, Лисонька», — подтвердил Герострат Андреевич. Чемоданов внимательно наблюдал за ним. Сам порядочный плут, он смутно ощущал столь же прожженного плута в Герострате Андреевиче. Насвистывая, Петруч осторожно сунул руку в карман, где у него лежал кусок пластилина. Привычные пальцы вылепили человечка. Чемоданов поднес его к губам, подул, пытаясь оживить. Однако пластилиновая фигурка даже не шевельнулась. Рядом белым участливым пятном замаячило лицо Далилы Петровны. «Что ты делаешь?» — спросила она вкрадчиво. «Я... ничего». «Ничего? А ну, позволь-ка!» Далила Петровна мягко разжала его ладонь и, заметив пластилин, ухмыльнулась. Впервые Чемоданов увидел так близко ее зубы. Они были мелкие и пильчатые. «В нашем магазинчике чужая магия не действует. К остальным это, кстати, тоже относится. Никакой водной магии, никакого визуального зомбирования!» Сказала она насмешливо. «Лисонька!» Укоризненно воскликнул Герострат Андреевич. «Ну я же просил мягче, не так сразу. Постепенно подготавливай». Подарки дождем посыпались из рук Мошкина. «Подними!» Строго, с какими-то новыми нотками, приказал Герострат Андреевич. «Нет», — тихо сказал Евгеша. «А я говорю, да. Из нашего магазина нельзя выйти без покупки». «Не подниму», — глядя в пол, повторил Мошкин. Герострат Андреевич взял себя в руки и поклонился. «Лично мы никого насильно не задерживаем. Мы же их не задерживаем, да, моя Лисонька?» — спросил Герострат Андреевич, в отличие от жены, демонстрировавшей убогое знание флоры и фауны. «Да, мой попугайчик, попробуйте, ребятки. Если вы сумеете уйти, мы будем только рады», — отвечала Далила Петровна в знак своего миролюбия, отступая на шаг назад. Мошкины чемоданы ринулись к двери, через которую, как им казалось, они попали в подвал. Дверь была на прежнем месте, в целости и сохранности, за исключением одной небольшой детали. Теперь дверь была нарисована на глухой стене мелом. Им стало жутко. Несколько энергичных пинков убедили их, что перед ними глухая стена. «Это очень древний подвал. Поверьте, здесь все предусмотрено. Без покупки наш магазин покинуть нельзя. Мы с мужем так решили», — ласково сказала Далила Петровна. Герострат Андреевич, которого не назвали сусликом, надулся. «Ах ты, мой сердитый ежик! Ты на меня обиделся?» — вовремя спохватилась Далила Петровна. «Правда, Лисонька, твой ежик очень сердит. Прям даже не знаю, как его можно задобрить», — отвечал Герострат Андреевич, протягивая жене сложенные трубочкой губы. Ната тревожно посмотрел на Чемоданова. Мошкин продолжал безуспешно толкаться в нарисованную дверь. Только что он убедился, что ползущая по потолку капля воды не слушается его взгляда, и запаниковал. «Почему вы так стремитесь сучить нам свой товар?» — в лоб спросил Петруча. «Какие они непосредственные! Называют вещи своими именами!» — восхитился Герострат Андреевич. «Вы не волнуйтесь, котики. Мы уже получили деньги от магщества за все, что тут есть. Иначе мы бы не согласились поставить товар на полке», — успокоила Чемоданова Далила Петровна. «Магщество заплатило вам, чтобы вы согласились взять все эти вещи?» — не поверила Ната. «Платите же вы лопухоиды другим странам за хранение радиоактивных отходов. Вот и магщество платит нам за то же самое. Все эти предметы прокляты необратимыми древними проклятиями. Множество темных магов в разные эпохи расправлялись с их помощью со своими врагами. Враги умерли, а предметы остались. Надо же их куда-то девать. Вот мы с Лисонькой додумались открыть магвазин». «Да, бегемотик, и ни разу об этом не пожалели», — согласилась Далила Петровна. «Большинство проклятий двухразовые.